Приложение. Самое лучшее лекарство находится здесь. Гимнастика для шеи и мозга. При выполнении всех комплексов нужно сидеть на стуле ровно. Просто примите сидячее положение и вытянитесь за макушкой вверх. Ваша спина должна быть прямой, но не напряженной. Упражнение «Метроном». Первое. Смотрим перед собой и медленно наклоняем голову к правому плечу. Второе. В таком положении застываем на 30 секунд. Третье. Возвращаем голову в исходное положение. Четвертое. Наклоняем к другому плечу и фиксируем на то же время. Пятое. Выполняем еще 4 подхода. Упражнение «Пружина». Первое. Максимально втягиваем подбородок и подаем голову назад, не наклоняя, в одной плоскости. Второе. 30 секунд сидим в таком положении. Третье. Вытягиваем подбородок вперед и вверх как можно дальше. Четвертое. 30 секунд. Пятое. Еще 4 подхода. Упражнение «Гусь». Первое. Вытянули шею вперед за подбородком. Второе. Развернули подбородок к плечу на 30 секунд. Третье. Повернули подбородок обратно, вернулись в исходное положение. Четвертое. Снова вытянули шею за подбородком, повернулись к другому плечу. Пятое. Еще 4 раза. Упражнение «Взгляд в небо». Первое. Повернули голову вправо на полминуты. Второе. Вернулись в начальную позу. Третье. Повернули влево. Четвертое. Делаем 5 подходов в каждую сторону. Упражнение «Рамка». Кладем правую руку на левое плечо. Локоть должен быть перпендикулярен к правому плечу и на одном с ним уровне. Второе. Поворачиваем голову направо и застываем на полминуты. Третье. Возвращаемся в исходное. Четвертое. Кладем левую руку на правое плечо и разворачиваем голову налево на 30 секунд. Всего таких 5 подходов. Упражнение «Факир». Первое. Медленно через стороны поднимаем слегка согнутые руки над головой. Поза похожа на молитвенную. Второе. Локти должны находиться в одной вертикальной плоскости с плечами. Третье. Поворачиваем голову вправо на 30 секунд. Четвертое. То же самое влево. Пятое. 5 подходов. Упражнение «Самолет». Первое. Через низ разводим руки в стороны параллельно плечам. Все изображали самолетики в детстве, вспоминаем. Второе. Задержаться на 30 секунд. Третье. Медленно свести руки вперед и опустить вниз. Четвертое. Повтор 2 раза. Пятое. Развести руки в стороны точно так же, а затем поднять правую руку выше градусов на 30, а левую настолько же опустить, чтобы получилась прямая линия. Стараемся отвести руки назад как можно дальше. Задерживаемся на 30 секунд. Шестое. Возвращаемся в исходную позицию. Делаем то же самое в другую сторону. Седьмое. Выполняем 3 подхода. Упражнение «Цапля». Руки через стороны поднимаем градусов на 15 и тянемся ими вниз. Второе. В то же время изо всех сил тянем подбородок к небу, растягивая себя таким образом в разные стороны. Третье. Фиксируем положение на 30 секунд. Четвертое. Возвращаемся в исходное. Повтор 5 раз. Гимнастика для позвоночника. Мышцы брюшного пресса являются антагонистами мышц спины, так что сначала делаем упражнение на пресс. Первое. Лягте на спину, колени слегка согните. Руки крест-накрест, подбородок фиксируется на перекрестии рук. На выдохе поднимаем лопатки. Повторение 50 раз. Второе. Руки фиксируются на полу ладонями вниз, ноги ближе к ягодицам. Поднимаем таз на несколько секунд, фиксируем положение верхней точки. Третье. Не меняя положения, выпрямляем ноги. Носок одной ноги натягиваем на себя, поднимаем ногу, пока не появляется напряжение под коленом. Фиксировать на 1-2 секунды. Повторяем поочередно на обе ноги. Четвертое. Встаем через бок, чтобы не нагружать поясницу. Пятое. В положении сидя, одна нога согнута под другой ногой, вторая прямая, тянемся руками к носку вытянутой ноги. Или использовать ремень вокруг стопы выдвинутой ноги. Руки прямые, сгибаем колено вытянутой ноги и разгибаем. Шестое. В положении лежа одна нога растягивается к стопе, вторая сгибается в колене и тянется к животу. Гимнастика для тазобедренных суставов и коленей. Первое. В положении лежа одна нога растягивается к стопе, вторая сгибается в колене и тянется к животу. Второе. Ноги шире плеч в положении лежа, колени согнуты. Ноги и колени поочередно наклоняем вниз и внутрь. Третье. В положении лежа на животе расслабляем все мышцы и напрягаем ягодичную мышцу с одной стороны поочередно. Четвертое. В том же положении, напрягая ягодичную мышцу, поднимаем и тянем ногу. Пятое. В положении лежа на боку расслабляем мышцы и поднимаем ногу вверх. Шестое. Положение лежа на спине. Одна нога согнута в колене, вторую поднимаем до уровня колена. Тянем. Гимнастика для плечевого сустава. Первое. Исходное положение сидя, наклон туловища вперед, движение, отведение рук с гантелями назад. Второе. Исходное положение стоя или сидя. Гантели на уровне плеч, поочередное разгибание рук вверх на выдохе. Третье. Исходное положение сидя, руки прямые, направлены вниз до уровня ступней. Движение, одновременное сгибание рук в локтевых суставах, поднятие головы вверх, сведение лопаток за спиной. Четвертое. Исходное положение стоя. Руки вдоль туловища. Движение, разведение рук в стороны до уровня плеч на выдохе. Пятое. Исходное положение стоя. Руки вдоль туловища. Движение, поднятие гантелей на прямых руках вперед до уровня плеч на выдохе. Шестое. Исходное положение лежа на спине. Левая рука вдоль туловища. Правая вытянута в противоположную сторону. Поочередная смена рук. Седьмое. Исходное положение лежа на спине. Руки разведены в стороны. Движение. Сведение рук перпендикулярно туловищу вверх на выдохе. Восьмое. Ротация плеча. Лежа на спине. Руки согнуты в локтевых суставах под углом 90 градусов. Вращение в плечевом суставе, касаясь ладони пола в крайних положениях. Девятое. Исходное положение стоя. Сведение плеч вперед и последующее отведение плеч назад со сведением лопаток. Дыхательная гимнастика для легких, диафрагмы и сердца. Подготовка. Первое. Самомассаж шейного сплетения. Отступаем 3-4 см от ключицы. Осуществляем вращательные движения, слегка надавливая от 30 до 60 движений. Второе. Пальцы ставим гребенкой. От центра грудины отступаем 1 см. Вдавливая пальцы, разводим руки. Массируем 2-3 минуты по всей длине грудины. Третье. Те же движения по реберным дугам сверху от грудины вниз до боковых поверхностей 1,5-2 минуты. Четвертое. Массаж мышц брюшного пресса. Напряженными пальцами осуществляем сильное воздействие по всей поверхности живота. Мышцы брюшного пресса должны быть напряжены. Воздействие на всю поверхность живота, в проекции печени, селезенки, по боковым поверхностям, ниже и вокруг пупка, нижней части грудины, в течение 3-5 минут. Пятое. Перед дыхательной гимнастикой нужно сделать гимнастику для шеи. Кто этого не сделал, следующее упражнение — лестничный крест. Порядок выполнения упражнения. Первое. Исходное положение. Сидя на табурете, спина прямая, голова прямо, руки произвольно лежат на коленях или опущены вниз. Второе. Обе руки сгибаем в локтях и поднимаем на уровень груди, соединив ладони. Далее ладонь правой руки поворачиваем внешней стороной к левой. Получается комбинация ладонь за ладонью. Локти направляем в стороны. Третье. Надавливаем руками на ладони. Правый локоть смещаем максимально вверх, а левый локоть вниз, не ослабляя давление на ладони. Спину и голову держим прямо. Фиксируем это положение на 5 секунд. Четвертое. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Размыкаем ладони и опускаем через стороны руки. Расслабляемся. Все выполняем плавно, не делаем резких движений. Пятое. Повторяем то же с подъемом левого локтя. Сгибаем руки, соединяем ладони. Ладонь левой руки повернули внешней стороной к правой ладони. Надавили руками на ладони. Поднимаем левый локоть вверх, а правый опускаем вниз. Фиксируем на 5 секунд. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Размыкаем ладони и опускаем через стороны руки. Расслабляемся. Шестое. Массируем малую грудную мышцу, плечевой сустав. Седьмое. Прорабатываем мышцы поясницы. Исходное положение лежа на спине. Ступни тянем на себя. Ноги поочередно поднимаем вверх до упора, держим около 3 секунд, не сгибая в колени. Затем медленно опускаем. По 10 раз на каждую ногу. Восьмое. Переворачиваемся на живот. Руки на затылок. Ступни натягиваем на себя. Ноги прямые, колени от пола. Поднимаем голову. Удерживаем голову в таком положении около 3 секунд. Дыхательная гимнастика. Первое. Положение лежа на спине. Кладем на живот груз 1-2 килограмма. Выталкиваем животом на выдохе груз. Второе. То же упражнение, но вес поднимаем животом на вдохе. Перед упражнением людям с ДЖВП стоит съесть что-то жирное, например, 2-3 ложки сметаны. В противном случае желчь во время упражнения выплеснется в 12-перстную кишку, и мы получим неприятные ощущения. Третье. Исходное положение стоя. Пальцы рук напряжены. Ставим их под пупок. Умеренно давим на живот. На вдохе выталкиваем пальцы животом. Каждое упражнение около 5 минут. Четвертое. Обхватываем грудную клетку руками, блокируя ее. На вдохе максимально выпячиваем живот. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Выдыхая, немного сдавливаем руками грудную клетку. Выполняется не более 1 минуты. Пятое. Упражнение, в котором вам нужно задействовать широчайшие мышцы спины. Приподняв грудную клетку, повторяем упражнение «вдох носом, выдох ртом». На вдохе живот максимально выпячивать. Выполняется не более 1-2 минут. Шестое. Набрать воздух, округлив живот. Далее взять максимально возможную высокую ноту и при этом приседать, вытягивая вперед руки. Психофизические упражнения, часть дыхательной гимнастики. Седьмое. Представим, что в брюшной полости чуть ниже пупка есть полость размером с теннисный мяч. Когда делаем вдох, представляем, что входящий воздух попадает в эту полость и раздувает его до размера грейпфрута. На выдохе представляем, что все из этой полости растекается по всему телу. Длительность от 1 до 10 минут. Постепенно удлинять. Думать можно только об упражнении, о дыхании. Восьмое. Усложненный вариант. При вдохе представляемая энергия идет от ног, наполняется полость. Выпускаем эту энергию через руки. Висцеральный массаж для кишечника и внутренних органов производится на голодный желудок, желательно перед ужином, а не с утра. Первое. Точка на верхушке мечевидного отростка грудины, где заканчивается грудина, где сходятся реберные дуги. Надавив до появления неприятного ощущения, массируем по часовой стрелке 9 движений, затем против часовой 9 движений, в течение 3-5 минут. Второе. Продавливание реберных дуг сверху вниз, залезая пальцами под реберные дуги и массируя поочередно по 9 раз по и против часовой стрелки, прорабатывая всю поверхность реберных дуг до боков. Каждый участок около минуты. Третье. Точка над лобковой костью посередине. Массируем, помогая одной руке другой, несмотря на болевые ощущения, средним пальцем, рука в форме лодочки, 9 раз поочередно по и против часовой стрелки. Продолжительность 1 минута при сильной боли и до 5 минут при нормальных или умеренных болезненных ощущениях. Четвертое. Находим гребни подвздошных костей. Массируем поочередно по 9 раз по и против часовой стрелки, постепенно перемещаясь вдоль гребня по участкам спереди-назад. Максимально аккуратно пациентам с мочекаменной болезнью. Доходим до поясницы. Упражнение для иммунитета, тимус, подходит для всех, особенно для тех, у кого удалены селезенка и аппендикс. Пальцы ставим гребенкой. От центра грудины отступаем 1 см. Вдавливая пальцы, разводим руки. Массируем 1-2 минуты по всей длине грудины.